Бульвар Рамбла, дворец Гоэля. Самое время познакомиться с двумя личностями, благодаря которым Барселона приобрела не просто своеобразный, но буквально осязаемый образ. Эусебио Гоэль был богатым заказчиком, Антонио Гауди – гениальным мастером. В каком-то смысле они были соавторами. Один творил деньги, другой превращал их в безупречные и парадоксальные архитектурные формы. Один из подчиненных Гоэля безуспешно пытался обратить внимание хозяина на непомерные расходы, связанные со строительством особняка. «Я набиваю карманы дона Эусебио», – жаловался он, – «а Гауди опустошает их». Первый продукт их совместного творчества перед нами – это дворец Гоэля. Улочка Ноу-де-ля-Рамбла настолько узкая, что не позволяет рассмотреть здание усадьбы Гоэля полностью. Оно занимает площадь всего 18 на 22 метра, но зато отсюда в поле зрения попадают причудливые башенки наверху. Отныне Гауди станет именно так наряжать обычные дымовые трубы. Граф Эусебио Гоэль и Басигалупи – это символ промышленного подъема Каталонии второй половины XIX века. Он многократно приумножал капитал своего отца, который тот сколотил на Кубе. Образованный, скромный и глубоко религиозный человек, Гоэль способствовал развитию искусства и продвигал социальные проекты. В пригороде Барселоны меценат построил для работников своих текстильных предприятий жилой комплекс – колонию Гоэля. В 1875 году известный меценат стал членом городского совета Барселоны, а в 1878 году – депутатом и сенатором законодательного собрания провинции Каталония. За свои заслуги король Альфонс XIII присвоил ему дворянское звание. Судьбоносной стала встреча Гоэля и Гауди на Всемирной выставке в Париже 1878 года. Гоэль ввел Гауди в высшие слои городского общества и помог ему получить несколько заказов, несмотря на то, что общественность на тот момент относилась к творчеству Гауди с изрядной долей скепсиса. Дворец Гоэля стал как раз одной из ранних работ знаменитого архитектора. Проект был подписан Антонио в 1886 году, после нескольких месяцев работы над эскизами. К сожалению, ни один из эскизов дворца Гоэля не сохранился до наших дней. Все папки с рисунками испанского мастера пропали вместе с архивом. Удалось сохранить только несколько чертежей, долгое время находившихся в архиве муниципалитета Барселоны. Официально периодом строительства дворца Гоэля считаются 1886-1888 годы, о чем свидетельствует надпись на фронтоне дома – 1888. Но работы по отделке полностью были завершены только через два года. Это говорит о том, что Гауди, верный своим принципам, и после завершения строительства вносил некоторые изменения в архитектуру уже готового здания. Рассказывают, будто в первый день после завершения работ мимо дворца шел неизвестный. Увидев величественную постройку, он воскликнул: «Какая странная и необычная вещь!» Услышав эти слова, Гоэль сказал: «Теперь дворец мне нравится еще больше». Вероятно, сам заказчик задумывался над тем, насколько оправданной является творческая свобода автора сооружения. Ведь дворец Гоэля был в то время самым необычным зданием в городе. Среди местных жителей ходили самые разные слухи и легенды о строительстве дворца, случаях, происходивших с самим мастером, с рабочими и заказчиком. Автор одной из публикаций сравнивал возведение усадьбы Гоэля с сооружением Вавилонской башни, а саму постройку называл Вавилонским дворцом. Поразительное зрелище представляют собой кованые драконовые ворота шириной 5 метров, в момент открытия которых дракон с широко разинутой пастью дружелюбно поднимает лапу. При взгляде снаружи прямолинейная архитектура дворца кажется несколько суховатой. На самом деле за подобной ясностью фасадов скрывается сложная структура компоновки внутренних помещений. Поражают своей роскошью камины, флюгеры в виде летучих мышей, параболические арки, неовизантийские гостиные, колонны копья на втором этаже. А разглядывая разноцветные керамические дымоходы на крыше, стоит вспомнить легенду. Якобы, чтобы добиться нужного эффекта, Гауди разбивал предметы чрезвычайно дорогого лимошского сервиза. Баснословно дорого стоило убранство комнат. Потолки из палисандра и дуба украшены накладными золотыми и серебряными листьями, инкрустированы слоновой костью и черепаховым панцирем. На мраморных стенах красуются подсвечники. В крышу дворца включен небольшой купол, перекрывающий пространство центрального зала. Он заканчивается заостренной башней. Ее окружают 18 изящных каменных скульптур. Это первая версия мотива башенок, трактовку которых позднее Гауди доведет до сублимации в колокольных навершиях церкви Саграда Фамилия. С завершением строительства дворца Гауди перестал быть безымянным архитектором. Еще в разгар работы в прессе появились сообщения, в которых вначале упоминается только заказчик, а потом, все чаще и чаще, сам художник. Сегодня мы говорим «Барселона», подразумеваем Гауди, но и Гуэля тоже. Продолжим нашу прогулку по Рамбла, которая закончится на площади «Врата мира». Площадь Пла-дель-Театре составляет следующий отрезок Рамбла и обязан своим названием первому театру в Барселоне, который был здесь построен в XVI веке. На площади находится памятник Фредерику Саперу, основателю современного каталонского театра. Слева расположен театр Принципал, его здание восстановлено в стиле барокко. Последняя часть бульвара Рамбла де Санта-Моника – это уже широкий, без деревьев, проспект. Справа в здании 17 века расположились приходская церковь Святой Моники. Ее убранство внешне выглядит небогатым, но она впечатляет крытой галереей в стиле барокко. Сразу за ней находится Центр искусств Санта-Моника. Это выставочный зал для художественных и культурных экспозиций, находящийся в ведении правительства Каталонии. Напротив Центра искусств находится дворец Марч – здание в духе строгого классицизма XVIII века, где расположен отдел по культуре правительства Каталонии и выставочный центр. По воскресным дням здесь открыт рынок изделий народных ремесел.